Виктор, она говорила немного неуверенно, что для меня было в диковинку, она же Исин, как-никак, ты можешь называть меня Хаоп. Спасибо, ответил я ей и невольно расплылся в улыбке. Хаоп больше не обижается на меня, и то вперед. Теперь и ворота злосчастного поместья оказались позади, и я шел по небольшому тротуару, а впереди уже показалась группа людей, и я сразу понял, кто именно это идет. Попытался взять себя в руки. Я понимал, что и дальше контролировать себя в состоянии я не смогу, поэтому ускорил шаг, на время даже перейдя на бег. Непроизвольно обернулся назад пару раз, еще раз кинув взгляд на поместье Зингеров. А вот когда оказался совсем рядом с группой охотников, замедлил шаг. И просто тут же, даже не учитывая на темень, выделил из группы малого. Почти не изменился с этих времен. Только несколько незначительных шрамов прибавилось, да и все. Ну и улыбался чаще, не больше. Разминулись. И только когда они отошли достаточно далеко, я понял, что просто должен что-то сказать и прокричал: «Мы еще встретимся». Это показалось мне веселым. А потом мне вновь стало плохо. Голова налилась свинцом, а перед глазами появилась дымка. Ноги стали ватными. И я понимал, что уже вряд ли дойду до линзы, чтобы вернуться на склады к малому и Хаоп. 2493 год. Планета Плутон. Секретные продовольственные и промышленные склады консорциума. Малый. Виктор прибыл к нам почти в бессознательном состоянии. Я даже представления не имел, как именно он добрался до линзы. Словно ноги его сами несли. А Наденька с самого начала была в курсе дела и не рассказала мне только по одной ей видимой причине. Ты же волноваться стал бы. Может и правда. Но и оставлять-то его я не смог на произвол судьбы и его, помнящих дорогу назад, ног. Добрел. Прошел сквозь линзу и упал замертво. Надя тут же проинформировала меня, а я сорвался к линзе, которую заблаговременно Наденька и закрыла, чтобы никто лишний не посмел к нам заявиться. Пришлось тащить Виктора на себе до самого центра управления, куда я после приволок еще и раскладушку с подушкой. Наша болтунья тут же начала сыпать разными сведениями из медицины, и только напоследок, когда я перешел на крик, чтобы она замолчала и не мешала думать, озвучила последнюю мысль. «Где-то на складе есть специальное оборудование по диагностике. Найди его и подключи к Виктору. Тогда я точно смогу сказать, что нам делать дальше». Нужное оборудование я нашел через полчаса и тотчас же подключил. Виктор все так же пребывал без сознания, лишь изредка еле слышимым шепотом произнося одно и то же имя. «Элизабет. Его отравили», произнесла Надя, как только диагностика подошла к концу. «Но чем именно, пока сказать не могу. Определяю. Лучше скажи, что мне нужно делать». Я и вправду был немного не в себе. Наш план вот-вот мог сорваться, что уже казалось одной большой глупостью, если верить, что судьба неизменна. Но совсем скоро я мог поверить и в обратное. «Расслабься», — сказал Надя. «Я ввела требуемые лекарства через прибор. Через час-два должен очухаться. Слава богу». Я сидел на полу, облокотившись на раскладушку. Кажется, лягушка и ее бывший хозяин смогли вывести из себя не только меня, давным-давно, но и Виктора, который все это время казался мне эдаким профессионалом в плане непредвиденных случаев. А нет, он такой же человек, как и я. Мысли кружились в голове сами по себе, вольным потоком, который никто не подгонял. И приблизительно через полчаса, когда Надя сообщила, что Виктор идет на поправку, я вдруг осекся. Кто такой Карл Зингер, и как он связан с предметом лягушка? Глава 9, акт 2, Орел, июнь 1510 года, Хэйн, катакомбы под храмом Нинна-Дзи, Виктор Вайс, он же В. Что бы я делал, если бы не малый Айхауп? Я совершенно не помнил и даже не знал, как добрался до линзы, но ведь что-то довело меня до нее, и я отправился на бывшие склады консорциума, а они, вдвоем, смогли вновь поставить меня на ноги. И теперь я точно отказался от всего спиртного, что мне предлагают в гостях. Слишком опасный поворот могут принять последствия. Но теперь я в катакомбах совсем рядом с сокровищницей, о которой был наслышан от членов колоды. Знал, что где-то там, в глубине, ждут своего часа предметы, но какие именно, узнал лишь от малого. Орел и крот, вы должны знать, что лишь тот, кто храбр сердцем, умен и силен волей, может пройти к сокровищнице, произнес мне напоследок настоятель храма, а я лишь усмехнулся. Сразу было видно, что он под воздействием какого-то очень сильного предмета, способного внушать. А раз орел в сокровищнице, значит носорог, туз. Игра становилась намного увлекательнее. Я сам понял, что на меня начали охоту, после того, как малые из прошлого вместе с отрядом охотников предоставили отчеты своему командованию. А после, когда я уже начал спускаться по лестнице, а за моей спиной захлопнулась дверь, я услышал тихий голос настоятеля. «Да свершится предначертанное и возродится империя Желтого Императора. Он так свято верит в какое-то пророчество, что мне даже немного стало не по себе. Фанатик, малый заранее предупредил меня, что лестница, ведущая в грот, очень крута. И я, освещая дорогу факелом, ступал осторожно, но преодолел это препятствие достаточно быстро. А потом уже начинались настоящие испытания, о которых все так же, заботливо, предупредил меня малый. 9 нишей, 9 булыжников. Задание простое, особенно после того, что я узнал. Но было одно но. Я не должен был проходить это испытание, как и все остальные. Воспользуйся черепахой, сказал мне малый. Испытание еще должен буду пройти я вместе с Сашей. Кто такой Саша, мне не было интересно, но сразу стало ясно, что это один из охотников. Черепаха, так черепаха. По следующим инструкциям, я определил нужное место, где после каменной плиты был проход, сжал фигурку в кулаке и проскользнул внутрь. Факел пришлось оставить снаружи, и путеводной нитью стал мне служить Исин, подсвечивающий дорогу. А в конце пути, здоровенная зала с шахматной доской, подвешенной прямо в воздухе. «Делай шаг конем», еще одна подсказка. Что же, пришлось скакать, как горный козел, чтобы преодолеть расстояние с одного уступа на другой. И с этим я справился успешно. Еще один коридор, и я стою в новом гроте, потолок которого подсвечивается сталактитами. Смотрится бесподобно, словно над твоей головой раскинулось большое звездное полотно. Я, возможно, даже задержался бы здесь, чтобы порадовать свои глаза, но времени катастрофически не хватало. Тайну этого грота я узнал еще от охотников из колоды. Открывающий механизм реагирует на плиту, что в полу грота, а она в свою очередь реагирует на вес. Если веса нет, она открывается. Если есть, закрывается. Нужно лишь дождаться, пока стена не поднимется, а затем успеть прошмыгнуть под ней, и дело сделано. Хотя есть и другой вариант, но он был слишком затратным по времени и мне никоим образом не подходил. Я забрался на одну из стен, цепляясь на выемки. Умудрился даже отцарапать руку от запястья до локтя, но это того стоило. Провисел так минут 5, что даже пальцы затекли, и я был готов в любую секунду упасть. И только тогда стена начала подниматься. Держался из последних сил, хотя начало сводить руку. Альпинизмом я никогда не увлекался, и это явно отразилось на моих талантах, в негативную сторону. Стена поднималась медленно, до того медленно, что аж зубы сводило, но в итоге стена вползла в потолок и с особым звуком закрепилась там. Можно было слезать, ползти вниз не было ни времени, ни, собственно говоря, сил. Спрыгнул и вот напасть, подвернул ногу. Не сильно, но этого оказалось достаточно, чтобы каждый шаг отдавался в разуме глухой болью. Доковылял до сокровищницы и услышал, как за моей спиной стена опустилась в нишу. Обратного пути нет, только вперед. Золото и драгоценности, конечно же, в первую очередь привлекли мое внимание, но особо я его на них не заострял. Не до этого. Доковылял до пьедестала, на котором располагалась шкатулка, открыл ее и, как было сказано ранее, обнаружил там две фигурки, орел и крот. Обе фигурки тут же перекочевали ко мне в карман. Долго держать их в руках не хотелось. Как известно, большое количество предметов пагубно сказывается на здоровье, а мне было достаточно и моей черепашки, с которой я уже прошел очень многое и не был готов расстаться с ней, не ради какого-то орла и тем более крота. Маленькую дверцу, словно для карлика, я приметил сразу, да и малый про нее говорил. Ах да, замок. Малый, перед отбытием вручил мне замок, который, как он сказал, я обязан был повесить на двери, тем самым на какое-то время притормозить охотников консорциума. Но новостью было то, что замок обязан висеть со стороны самой сокровищницы и никак иначе, а значит, мне вновь нужно было воспользоваться своей черепашкой. Такими темпами эти предметы с малым на пару меня в могилу сведут, если, конечно, никуда подальше и поглубже. За считанные мгновения разместил на дверях замок и уже планировал воспользоваться черепахой, но блеск драгоценных камней оказался намного привлекательней. Кинул пару камушков, даже не распознав, да, если честно, и не особо обратив внимание, в карман пальто. Мало ли в будущем пригодятся, деньги всегда могут понадобиться. Купюры носить с собой, чаще всего, бесполезное занятие, а золото и драгоценности всегда были в обиходе. «КГХМ, КГХМ», — прокряхтел Моисин. Несложно было догадаться, что мне что-то хотела сообщить Хаоп. «Ничего не забыл, голубчик, у меня даже в голове не было мысли о том, что именно я мог забыть. Поэтому задал вопрос напрямую. Что именно? Малый просил тебя оставить записку», совершенно нейтральным голосом ответила Хаоп. «И тут у меня закралось подозрение, что она либо обиделась на меня за что-то, либо я не знал другой причины, но видно, она могла существовать. Поди разбери, что там думают эти электронные мозги Исинов. У меня ведь даже бумаги нет», произнес я, совсем вылетело из головы. «Не ври», лишь был короткий ответ Хаоп, и она отключилась. Ясное дело, она продолжала за мной наблюдать, но продолжать разговор не стала. «Не ври», и тут меня осенило. «Знаете, бывает такое. Чаще всего это происходит достаточно редко. Ох, самому бы не запутаться. Чаще, редко. В общем, такое происходит. Просто происходит. На этом и остановимся. Я всегда носил с собой свой личный дневник, в котором оставлял записи. Я даже приложить ума не мог, зачем я это делаю. Но все равно, от события к событию, я делал записи в этом дневнике, никогда не перечитывал, но чувствовал, что что-то важное всегда со мной, да и ручка была, правда там чернила заканчивались, а я, как обычно, запамятовал об этом и не смог достать новую вовремя, но ничего, думаю, чернил хватит на короткую записку. Появилась другая проблема, что написать, только минут 15 я думал, что именно я напишу этим охотникам, а потом выбросил все из головы и решил, что пусть будет то, что будет. Вырвал из дневника лист бумаги. С ним было жалко расставаться, да и сам дневник рвать не хотелось, но что поделать. Потряс ручку в надежде, что чернила скопится у пера, и принялся за работу. «Извините, что не остался, но я испытываю катастрофическую нехватку времени. Хотя я помню, что обещал вам, что нам еще предстоит встретиться, и мы обязательно встретимся». Но время еще не пришло, начал писать я, аккуратно выводив буковки. Почерком я никогда не хвастался и где-то в глубине души боялся, что мое сочинение попросту не смогут прочесть. Оттого и старался писать понятно. «Свой предмет, за которым вас отправили, вы сможете найти, пройдя глубже в сокровищницу. Извиняюсь за замок, который мне пришлось повесить на дверь, но я должен был быть уверен, что вы не отправитесь за мной следом. Должен же был я выиграть себе время, не правда ли? Но предмет ваш, так и быть, а тот, что вы забрали у Карла Зингера, позволит вам пройти дальше. Желаю вам удачи, и только удачи в вашем деле. Передавайте привет Колоде и главе консорциума. Ваш В. Это уже большая записка не далась мне легко, но я был доволен результатом. Сложил лист пополам и положил в шкатулку, закрыл ее и направился к двери для карликов. Сжал в руке фигурку черепахи и пополз через дверь. Не знаю, из какого именно материала была сделана дверь, но этот пусть выкачал из меня все силы. Я даже на ногах стоял неровно и покачивался из стороны в стороны. Дальнейший путь по древним музеям сокровищницы я проделал от экспоната к экспонату, опираясь рукой на каждый из них. Эти коридоры я уже видел в деталях на фотографиях на базе консорциума. Как-то натыкался на эти материалы и в свободное время детально изучил. Оттого ничего нового для себя я не нашел. И, слава богу, путь до конечной цели занял где-то час. Точное время я не засекал. Да и, скорее всего, начал двигаться быстрее уже только тогда, когда услышал от Хаоп следующие слова. «Охотники вошли в сокровищницу. Спасибо, Хаоп, что предупредила», бросил ей в ответ и достал из кармана пальто фигурку крота. «Настало твое время, землеройный». Создавать проход прямо в земле оказалось занятно. Сил фигурка поглощала немного, но под конец я вновь почувствовал себя старой мочалкой. Дело было сделано. Остались последние штрихи. Фигурку крота я оставил на постаменте прямо перед свежевырытым проходом, а сам тут же вернулся внутрь прохода. Времени почти не было, и это заставляло волноваться. Пульс участился, а я ощущал, как вот-вот адреналин хлынет в кровь. Это азарт. Я на месте, Хаоп. Передай координаты малому и приступайте к работе. Координаты приняла. Отойди на шаг и жди чуда. Отбой, голубчик. Из каких это пор я стал голубчиком? Но не успел я даже произнести про себя этот вопрос. Рядом со мной открылась линза. Через нее тут же прошел малый, уже одетый в экзоскелет. В его руках был еще один для меня. Бросил рядом со мной и, произнеся следующие слова, вновь юркнул в линзу. одевайся быстрее и помогай, времени почти нет. Я принялся одеваться, и за то время, пока я влезал в свой экзоскелет, он умудрился перетащить через линзу еще 6 экзоскелетов. Я быстро проверил свой костюм на дыры, и когда удостоверился, что все в порядке, взглянул на малого, что успел принести еще 2 экзоскелета. Он сбросил очередной экзоскелет в кучу и, тяжело дыша, уставился на меня. «Долго ты еще будешь все проверять? Вооружен и опасен», — ответил я ему и еле заметно улыбнулся. После я помог ему перетащить через линзу еще 2 экзоскелета и одно уникальное оборудование, что нам надлежало использовать непосредственно в самой тайге. «Осталось 15 минут», — прозвучал голос Хоуп. «Думаете, они успеют вовремя?» «Успеют», — утвердительно бросил малый, а затем добавил, перенаправляя линзу. «Будет сделано, командир». Линза на мгновение пропала и появилась вновь. Все было сделано. Малый поднял экзоскелет и вместе с ним исчез на другой стороне линзы. Я же поднял установки и ушел вместе с ней. Шаг через линзу, и я стою посреди снегов и льдов. Тайга. Вот то место, где нам предстоит сыграть последнюю партию в этом спектакле. Таким образом, мы перенесли все свое оборудование и экзоскелеты, а сами стояли посреди снегов и ждали, ждали, и ждали. А потом голос подала Хоуп. Они перенаправили линзу. «Быстрее перенаправляя ее сюда», переходя на крик, произнес малый. «Уже сделала, командир. Я же не какая-нибудь дура, чтобы не понять обычных вещей. Вот и славненько», отозвался я и с нетерпением ждал, когда к нам заявятся гости. Мы разложили свое оборудование позади линзы, чтобы когда охотники пройдут через нее, не смогли ничего увидеть и тем более запомнить. Да и сами стояли рядом с оборудованием и кучей экзоскелетов. Первым появился парень, которого я уже видел прежде. Затем еще один. И еще. После появились 3 девушки. Еще 2 парня. А вот уже потом мелькнуло очень знакомое лицо. Это был малый. Я даже глянул на своего друга, что стоял рядом, и увидел, как резко переменилось его лицо. Испуг, а в довершение появился еще один охотник, и линза закрылась сама собой. Охотники просто проходили сквозь линзу, делали несколько шагов и падали. Все же такая температура сильно бьет по организму. И именно для того, чтобы они остались в живых, нам пришлось откопать это чудо-устройство. Это была обычная тренога, если не всматриваться в детали, а на ней была конструкция. Я не особо понимал, как именно она работает, но Хоуп заверила, что эта штуковина способна держать в нормальном состоянии температуру всего живого, что находится в радиусе ее действия. Какое-то сильное излучение. Оно держало температуру на 36,6, но чувство холода, ясное дело, не убирало. Малый включил устройство, и мы уже не опасались, что с кем-то из его бывших друзей произойдет что-то страшное. Обморожение им точно не грозило. Сначала дело, малый, а потом эмоции, ты помнишь? Он кивнул. Протянул мне шприц, а я уже сжал в руке фигурку орла. Кто из них? Малый указал на того парнишку, что прошел через линзу первым. Именно на нем нужно было использовать орла, чтобы все сложилось именно так, как и было, или будет. Я по правде уже начал путаться во всех этих временах, поэтому я для себя решил, что стоит полагаться лишь на настоящее, а все остальное изменчиво. Его зовут Стас, произнес малый. Стас, значит, ну, хорошо. Я склонился над парнем и ввел ему в вену иглу шприца. Выдавил содержимое. Через пару секунд он открыл глаза. Взор его был слегка туманным, но казалось, что он все же понимает, что происходит. «Сейчас ты отдашь мне свои предметы», — произнес я, сжимая в кулаке фигурку орла. Я видел, как Стас пытался бороться с волей фигурки, но все же не справился и достал лягушку и крота из кармана. Я взял их и на время сунул в боковой карман экзоскелета. «А теперь слушай меня внимательно», — продолжил я. «В конце своего пути вы найдете еще один предмет, броненосца. Что бы ни случилось, ты должен принести этот предмет мне, и никому другому. А о том, что я использовал против тебя орла, ты и вовсе никому не должен говорить. Все связанные со мной и броненосцем, не для обсуждения». «Хорошо», — еле слышимым голосом ответил он, и из его рта вырвался ручеек пара. «В перчатках экзоскелетов есть специальные бреши, воспользуйся ими», — добавил в довершение я и улыбнулся. Действие препарата закончилось, и Стас отключился. Я поднялся на ноги и окинул взглядом 2 фигурки, что передал мне Стас. Они были мне не нужны, да и малому тоже. Мы сразу договорились, что лучше от предметов избавиться. Им стоит стать забытыми, и я это сделал. вырыл глубокую ямку в снегу и бросил туда фигурки, а после засыпал, притоптав. Теперь никто не сможет догадаться, что здесь в тайге прямо в снегу спрятаны два предмета. Только если прозрачные не подтолкнут кого-нибудь к этому. Но и это вряд ли. Было жаль расставаться с лягушкой, но, по крайней мере, для всех так будет лучше. «Хауп, сможешь сломать их истины?» «Конечно», — ответила она, — «уже занимаюсь этим. Только это, ты их не полностью ломай, а то мало ли что. Будет сделано, голубчик». «Эх, и опять этот голубчик. Как все уляжется, нужно будет обязательно с ней поговорить на эту тему. Но самое главное, дело было сделано. Я сделал все в точности так, как и должно было быть, по крайней мере из того, что мне рассказывал малый. А уж если где-то я допустил пару ошибочек в словах, то думаю, можно простить». Я поднялся на ноги и посмотрел в сторону малого. Он склонился над самим собой, затем поднял на руки и произнес шепотом, хотя я все же смог расслышать: «Не бойся, мой друг, теперь ты в безопасности». На это было очень странно смотреть, а уж осознать и вовсе было тяжело. Но я попытался и в итоге понял, что мы еще не полностью разобрались в устройстве собственной вселенной и нам есть что изучать. А пока это лишь моя работа, которая просто обязана привести меня к моей цели, и я обязательно до нее доберусь. В моей руке легонько вибрировала фигурка орла, и я чувствовал его мощь. Мне не хотелось его отпускать, и я его не отпущу. Птичка попалась в клетку. Глава 10. Акт 3. Наутилус. 2412 год. Тайга. Температура. Минус 97 С. Малый, ренегат. Видеть напротив себя свое же тело, необычно. Видеть любимую, что умерла, живой, крайне необычно. А стоять и знать, что ты не в силах что-либо изменить, невыносимо. Виктор одевал всех моих бывших друзей в экзоскелеты, а я взял на себя лишь двоих людей. Себя самого, только из прошлого, и Лину. С собой я справился быстро, да и присутствовало у меня такое чувство, что нельзя слишком долго оставаться рядом с самим собой. Понимал, что нужно заканчивать как можно скорее и уходить. Но Лину я одевал долго. Я только минуту-две держал ее за руку, поглаживая своей. Я не мог чувствовать ее, так как на мне были перчатки экзоскелета, но и этого мне было достаточно. Чувства переполняли меня и, казалось, рвались за рамки меня самого, но я сдерживал их. Сдерживал, как мог, так как знал, что мне больше никогда не быть с ней рядом. А если откроюсь, почувствую лишь боль. Сурок пошевелился у меня в кармашке. Заерзал, если быть точным. «Пошевеливайся», как бы произнес он. И я был уверен, что мой зверек не ошибается. Я открыл визор своего экзоскелета, наклонился и поцеловал ее в лоб. А после наконец-то полностью облачил ее в экзоскелет, напоследок проверив скафандр на целостность. «Ты готов?» — произнес Виктор. Он стоял рядом со мной. Я повернулся к нему, встал на ноги и кивнул. «Что будем делать с этой треногой? Закопаем, делов-то?» «Уверен?» «Я уже ни в чем не уверен», — лишь ответил я и начал рыть снег в том месте, где совсем недавно находилась линза. Виктор помог мне, и мы погребли треногу под снегом, перед этим отключив ее. В экзоскелете тут же стало прохладно, но терпимо. «Времени почти нет, надо добраться до линзы, пока они не очнулись». Я вновь кивнул. Виктор махнул рукой в ту сторону, где по расчетам Наденьки находилась линза, а после вывел на эсинкарту, пытаясь разобраться, как именно лучше до нее добраться. «Придется идти через ущелье», — произнес он. Я согласился, и мы отправились вперед, еще даже не догадываясь, что совсем скоро за нами отправится погоня. Здесь был бой и никак иначе. По всей округе была разлита кровь, уже превратившаяся в лиловый лед, а также тела йоху и обычных людей. Несложно было догадаться, что это те самые ренегаты, с которыми встретились йоху из местного племени. Я просто вспоминал какие-то факты и сопоставлял их с той картинкой, что сейчас была перед глазами. Могучие мохнатые существа лежали в таких позах, будто кто-то здесь орудовал фигуркой морского конька или чем-то подобным. Тела изувечены, а суставы вывернуты в неестественных позах. И да, кровь. Повсюду была кровь. Во мне было какое-то чувство, что крови нужно бояться, но я никак не мог понять, почему. Вернее, не мог вспомнить, почему я боялся крови. Глупость какая-то. Кровь и кровь, что в ней такого-то. Но противное чувство не отпускало. Тела ренегатов тоже были изрядно изувечены. Сразу было видно, что йоху не гнушались применять всю свою исполинскую силу. Рвали людей пополам, сминая экзоскелеты. Бросали оскалы. Один из ренегатов так и повис на ней. или и вовсе насаживали их на острые глыбы льда. Здесь было именно побоище. «Матерь Божья, что здесь произошло?» — повис испуганный вопрос Виктора. Он бегал глазами по этому полю и не мог остановить взгляд на чем-то определенном, пока не уставился на меня, ожидая ответ. «Ведь и, правда, только я мог пролить свет на данную ситуацию и никто больше». Я глубоко вздохнул и направился мимо искалеченных тел, как раз в ту сторону, где и находилось ущелье. Виктор последовал за мной, но я краем глаза видел, что ему не по себе. Он привык к мертвецам, но не к такому кровавому пиршеству, что предстало перед нами сейчас. Здесь в тайге, кроме охотников консорциума, еще есть и ренегаты, начал я. И, как мне известно, целью всех была одна, броненосец. Только охотников привели сюда мы, а ренегаты, видать, пришли через линзу на другой стороне. Их угораздило повстречать на своем пути местное племя Йоху. Дальше, надеюсь, и так все понятно. «Вполне», — ответил Виктор. «Но что они не поделили? Йоху вроде как мирный народ и без надобности в драку не лезет. Если бы знал, ответил бы». Я услышал в эфире какой-то шум и только потом понял, что Виктор хотел произнести что-то еще, но, видать, передумал. А мы продолжали свой ход через поле мертвецов. «Ты слышал? Мы остановились. Что именно?» «Тише, я пытаюсь понять, что это было». Звук повторился, совсем приглушенный, словно кто-то кричал из-под толщи снега. «Слышал?» – произнес я. «Что это? Знал бы я еще». И теперь звук повторился еще раз, но очень громко. Только тогда я понял, что это было. Это был вопль, полный боли, как рев мотора. Мы тут же обратили свой взгляд в сторону звука. «Йоху! Раненый Йоху! Аррррх!» – вновь огласил он воплем поляну. Мы переглянулись с Виктором. «Что будем делать? А что мы можем?» «Я понимал, что мы не можем помочь этому Йоху. Уже не можем. Хотя, постой-ка», — произнес Виктор и направился в сторону снежного человека. По пути он потянулся к кобуре и извлек из нее свой пистолет. «Мы можем облегчить его боль. Он его застрелит. Разумный выход из ситуации, но неверный, что ли? Не хотел я, чтобы этот Йоху погиб. Нельзя так». И тут в моем кармашке оживился сурок. Завибрировал, как сумасшедший. Я взял фигурку в руку, и все тут же померкло. Вот оно, видение, что он хотел мне показать. Вновь черно-белая картинка без звука, как в старом немом кино. Я смотрю на себя со стороны, сидящего возле Йоху. Я не вижу, но знаю, что в моей руке фигурка Наутилуса. Сжимаю ее и использую на снежного человека. Он больше не содрогается от боли. Вижу в его кошачьих глазах умиротворение, спокойствие. Йоху счастлив. Он закрывает глаза, и на его мохнатом лице появляется небольшой намек на улыбку. Я знаю, что он умрет, но теперь ему будет не больно. Просто уснет и больше не проснется. А после я вижу, как я же встаю и смотрю в сторону Виктора. А тот что-то кричит. Я не слышу слов, но понимаю, что-то произошло. Сурок выкидывает меня из видения резко и даже болезненно, что я не могу устоять на ногах и падаю в сторону, прямо на мертвое тело одного из Йоху. На визоре появляется ледяная крошка из крови. «Виктор, остановись!» Кричу я и пытаюсь подняться. Он оборачивается в мою сторону и смотрит с удивлением, а на губах застывает вопрос. «Что такое?» Но мне некогда отвечать. Я пробегаю мимо него, уже сжимаю фигурку Наутилуса в руке и падаю рядом с Йоху. «Что ты творишь?» Орет мне вслед Виктор. «Некогда объяснять. Я просто сжимаю покрепче фигурку и кладу свою руку. Ну и пусть, что она закрыта перчаткой экзоскелета, на Йоху. Закрываю глаза и произношу про себя, словно это поможет мне управлять Наутилусом, чьи свойства так и не были мне известны. Помоги ему, облегчи его боль. И что самое удивительное, фигурка помогает ему. Я чувствую, что какая-то неведомая сила стекает по моим пальцам, прорывается через перчатку и передается Йоху. Он тут же успокаивается и не содрогается от боли. Смотрит на меня и одними губами произносит, что я все-таки понимаю сказанное. «Спасибо», — улыбается. А я вижу в его кошачьих глазах умиротворение. Но после они закрываются и Йоху засыпает. Фигурка Наутилуса еще вибрирует, а вместе с ней и сурок. А до меня доходит сама суть Наутилуса. Это предмет, что насылает эйфорию, действует по типу наркотиков и также имеет привыкание. Я просто вижу, так как это показывает мне сурок. Мы общаемся с ним напрямую, но теперь Йоху спит. Я знаю, что он умрет, но, по крайней мере, без боли и страданий. Он просто уснул и больше не проснется. Я поднимаюсь на ноги и оборачиваюсь к Виктору, И тут видение Сурка продолжает сбываться. Он кричит, а я вижу, как он обеспокоен. Малый, лед трескается. Я понимаю не сразу. А когда осознание все же приходит, уже поздно. Лед трескается у меня под ногами и я лечу вниз, даже не успев ухватиться хоть за что-нибудь. Просто лечу вниз, а для меня самого все словно бы замедлилось. Застыло и превратилось в слайд-шоу. Я вижу, что лед треснул не только там, где стоял я рядом с Йоху, но обрушается вся поляна. Тела мертвецов срываются вместе со снегом и льдом и падают глубоко вниз. А еще я вижу, как Виктор в последние секунды срывается с места и пытается успеть добраться до безопасного места. Лед рушится прямо у него под ногами. Прыжок и все заканчивается. Виктор спасен. А вот я продолжаю падать вниз, пока все не меркнет перед глазами. Мозг еще не успел понять, что произошло, но Сурок ответил мне перед этим забытием. Падение, удар, и мое тело, вместе с десятками другими лежит глубоко под землей, засыпанное снегом и льдом. Мое тело в последний раз пытается сделать вздох и у него это не получается. Виктор Вайс, он же В, я заметил это слишком поздно. Так поздно, что корю себя за это. Малый провалился тут же, да он и понять, наверное, ничего не успел. Просто провалился под лед вместе с телом этого Йоху, которого уберег от боли. Но на этом все не закончилось. Лед начал обрушаться просто в геометрической прогрессии и совсем скоро должен был добраться до меня. Какую-то секунду я еще медлил, но потом бросился на утек. Я не просто бежал, а спасался от верной смерти. Оборачивался назад и видел, как она настигает меня. Еще чуть-чуть и все пропало. Для малого то уже точно все закончилось, иначе и быть не могло. Хотя в голове кружилась мысль о том, что тогда это противоречит событиям. Ведь я сам видел его же, только из будущего. Но, тем не менее, я только что видел его верную смерть. Он просто не мог выжить. Я знал, я чувствовал. А для меня все тоже могло вот-вот оборваться и я бежал что есть мочи. Уже ощущал, как лед трескается у меня под ногами. И именно из-за этого я решился на самый рискованный поступок. Я прыгнул вперед, надеясь, что упаду уже на твердую землю. Упал прямо на снег и почувствовал, что скольжу прямо в пропасть. Начал грести руками из последних сил, и все прекратилось. Повисла тишина, а я упал с головой в снег. Мышцы резко заболели, а сердцебиение участилось. Но я выжил. Спустя мгновение, так мне показалось, я поднялся на ноги и посмотрел в пропасть, что разверзлась там, где еще недавно была кровавая бойня. Я даже не мог увидеть дна этой пропасти, слишком глубоко она уходила. А после рядом со мной просвистела пуля и угодила в скалу. Резкий хлопок. Я обернулся и увидел, как ко мне приближается группа людей. Были ли это охотники консорциума или ренегаты я не знал, но прекрасно понимал, что нужно бежать. В последний раз взглянул в пропасть. «Извини, малый, но я должен выжить и если не ради себя, то ради нее». Сорвался с места и побежал, несмотря на ноющие мышцы. К ущелью, за которым меня ждала линза и быстрый путь к спасению. «Хауп, будь готова перенаправлять линзу по первому же приказу», просто прокричал я на бегу. Голос сорвался, но я бы удивился, если бы этого не произошло. «Будет сделано, голубчик», отозвалась Хауп, а после добавила. «А что с малым? Он пропал с моих датчиков. Совершенно нет сигнала от его Исина. Рядом со мной просвистело еще пару пуль, что лишь подгоняло меня бежать еще быстрее. Малый, то ли переспросил, то ли просто повторил я, а потом замешкался с ответом, так как не был готов принять его сам. Он, что с ним, он мертв, малый, ренегат, ухух, я чувствовал в своей руке фигурку Сурка, ухух, я слышу, как бьется мое сердце, ухух, ухух, чувствую в другой руке фигурку Наутилуса, ухух, ухух, болит все тело, а особенно сердце. Такое чувство, что через него пропустили ток. Ухух, ухух, ухух. Ощущаю, что оба предмета вибрируют. Одинаково. Почти, как единое целое. Ухух, ухух, ухух. Уже понимаю, они и стали единым целым. Они стали единым целым со мной. Сердце стучит, как заведенное. А я понимаю, вернее Сурок рассказывает мне о том, что произошло. Я умер, но я ожил вновь. Я стал зависим от них. Сурок, мой разум. Наутилус, мое тело, я жив только благодаря им, отними их от меня и меня не станет, пытаюсь вспомнить, кто я такой, но ничего в голову не приходит, М, помню эту букву, Ма, Мо, как-то так, пытаюсь открыть глаза, не получается, еще попытка, но ничего не изменилось, вокруг тьма, поглощающая меня. Она душит. Нет, мои глаза все же открыты. Просто здесь очень темно. Хоть глаз выколи. Мал. Да, что-то такое. Малый. Меня просто осенило. Меня зовут Малый. Но ведь я не один. Был кто-то еще. Кто он? Пытаюсь подняться. Тело содрогается от боли. Но я все же поднимаюсь. Голова гудит. К горлу подступает тошнота. В глазах мелькают белые пятна. Встаю и тут же падаю. Чувствую, что что-то прикреплено к моей руке. Не знаю, что это, но сурок твердит мне, что оно сломано. Значит, неважно, что это. Надя, Наденька, Надежда. Я вспомнил ее. Этот безумный искусственный интеллект, что помог мне с В, как его. Память все еще отказывает мне подчиняться. Поднимаюсь на ноги, облокачиваясь на стену. В глазах вновь появляется белое пятно. Моргаю. Не пропадает. Смотрю прямо на него и понимаю, что это свет. Вдали. Делаю пару шагов. Даются тяжело, но все же иду. Дохожу до тоннеля. Вот моя первая победа. Победа. Вицтерия. Виктор. Я вспомнил его. Это мой друг. Да, Виктор. В. Я должен добраться до него. Сурок вновь подсказывает. Он наверху. А я упал. Хорошо. Нужно найти другой путь до него. Я просто обязан его найти. Шагаю по тоннелю. Холодно. Но это не так важно. Все болит, словно провернули через мясорубку. Перед глазами что-то мерцает. Добираюсь до конца тоннеля. Перед глазами все еще мерцает. Не могу понять, что это такое. Зеркало. Оно мерцает. Отливается каким-то цветом. Не могу разобрать. Я не боюсь этого зеркала. Помню, что уже встречался с подобными. Прохожу сквозь него и падаю на песок. Меня тут же смывает волна. Гляжу по сторонам. Пальмы и птицы, песок и море. Здесь тепло. Я это знаю. Малый, ты жив? Слышу я голос. Это Наденька. Я вспомнил ее голос. Да, жив, отвечаю я и понимаю, что ответ прозвучал неуверенно. Смотрю на линзу. Голова вроде прекращает болеть, но все еще ноет. Ничего. Скоро перестанет болеть. А сейчас мне нужно добраться до Виктора. Наденька, перенаправь линзу к Виктору, произношу я. Будет сделано, командир, бодро отвечает она. Я рада, что ты цел. Спасибо. Произношу я и направляюсь к линзе. Ухух, ухух, ухух. Я могу мыслить, значит, сурок тоже работает. Я чувствую его вибрацию в кармашке. Сердце бьется, значит, наутилус работает. И его вибрацию я тоже чувствую. Я все еще жив, и меня рано списывать со счетов. Улыбаюсь и прохожу сквозь линзу. Глава 11. Теория хаоса. Эффект бабочки. 2412 год. Тайга. Температура. Минус 100 С. Юля, охотник консорциума. Никогда не думала, что вернусь сюда. Это снежное плато очернено смертью. Она ощущается во всем, просто теперь наша знакомая сменила свою черную мантию на настоящий белоснежный полушубок. Косой же ее стала ледяная глыба. Я бы отдала все, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Да и прокляла бы весь свет, зная я раньше, что мне еще предстоит тут оказаться. А теперь, когда мы вновь прибыли в тайгу, я прикусывала губу от злости или обиды, точно не знаю. Стас, как обычно, вел нас вперед. Мы появились за пару километров от того места, где оказались в этой тайге впервые. И я боялась только одного – увидеть саму себя без чувств, увидеть себя и остальных, но больнее всего, я знала, мне будет увидеть Лину и Малого. Но все же шла в том же молчании, что и остальные. Настроения не было, нас было всего семеро, последних, что остались в группе Йота. Я, Мария, Стас, Саша, Глеб, Серж и Сталкер. И мы всемером направлялись к тому месту, с которого все началось. Наш таежный квест. Наверное, мы бы так и шли молча, если бы голос не подала Мария. «Я не могу туда идти», произнесла она тихо-тихо и остановилась. «Не могу». Мы тоже остановились и посмотрели на нее. По ее щекам уже бежали слезы. «Я не могу смотреть на Линку или на Серегу и понимать, что им суждено умереть». К ней тут же подбежал Саша и приобнял, а я лишь услышала его тихий голос. «Мария, давай успокаивайся». «Да, нам всем тяжело», — поддержал Глеб. «Но это не повод расслабляться». И тут Мария сорвалась. «А кто здесь расслабляется?» Она в два прыжка оказалась рядом с Глебом и выглядела устрашающе, что тот невольно сделал пару шагов назад. «Я бы сделала все, чтобы они не умирали, но не могу, не могу». Продолжала кричать Мария. «Я бы горы свернула и чью-нибудь шею, но не допустила этого. Но что я могу? Одно неправильное действие и может быть, в итоге сейчас бы нас стояло не семь, а 6 или вовсе 4. Каждое действие имеет последствия. Эта тирада слов просто вырвалась из ее уст и пронеслась по округе. А мы стояли и не могли пошевелиться. Она была полностью права, хоть и переживала это очень тяжело. После Серж все же справился со своим оцепенением и подошел к ней. Сначала положил ей на плечо руку и повернул к себе, а потом посмотрел ей в глаза и произнес: «Нам всем тяжело, и мы все не хотели бы оказаться здесь вновь, но мы здесь, и от этого уже никуда не деться. Нам дали приказ отыскать В, и мы его найдем. Именно из-за него мы оказались здесь в прошлый раз, а теперь нам дали второй шанс отыграться». Он сделал паузу и закончил свою речь. «Теперь мы знаем, с чем столкнулись. Мы знаем своего противника, и на нашей стороне преимущество. Осталось лишь поймать его, и тогда все это закончится». И тут я вставила свое слово, подходя к ним поближе. «Ты должна понимать, что закончится это не полностью, но тем самым мы узнаем правду, а значит, очистим свою душу от этой тяжкой ноши. Почему вы в этом так уверены?» — произнесла Мария, но я сразу заметила, что ее голос стал спокойнее. «Потому что, так у нас есть хоть какая-то надежда, что потом у нас не продолжится эта слепая погоня за тенями, что мы сами и взрастили», — договорил Стас. «На одном отчаянии и чувстве возмездия всю жизнь прожить нельзя. Эти чувства губительны, а значит, мы все надеемся, что рано или поздно мы сможем их заглушить, а после и заменить на более благоприятные». На этом разговор закончился. Мария смогла вытереть свои слезы и кивнула Стасу. Она услышала ответ, и он ее удовлетворил. Мы продолжили путь. Лежащие на снегу тела мы увидели еще издалека. Сложно было не заметить темные пятна на белом покрывале из снега. Они выделялись, будь ты даже близорук. И как только прозвучал радостный оклик Глеба: «Дошли!» — все рванули вперед, а мы с Марией, немного отстав, плелись в хвосте, хотя бежали изо всех сил. Остановились метров за 5 до лежачих тел нас самих же и боялись подойти ближе. Первой рванула Мария и ринулась не к самой себе, а к телу Лины. Упала перед ней на колени, схватив ее руку в экзоскелете, и принялась что-то наговаривать, как заведенная. Самые любопытные подошли к своим телам, но сталкер и Стас тут же подбежали к Марии. А я стояла одна и смотрела на эти 10 бесчувственных тел. Внутри меня что-то затрепетало от страха. Почувствовала, как по моей щеке скатилась слеза и осталась на уголке губ. Слизнула ее и ощутила соленый привкус. Я просто упала на колени и засмеялась, хотя смех мой был наполнен болью. Я прекрасно знала, что произойдет с этими 10 бесчувственных тел в будущем. Знала, так как сама успела пережить этот чертов таежный квест, в который теперь попала во второй раз. И теперь я точно хотела проклясть все, что только существует на земле, раз сама судьба решила так злобно пошутить надо мной и моими друзьями. Я смеялась и плакала, как сумасшедшая. На меня даже обратили свои взоры все парни, отвлекшись от Марии. Но после мое сиюминутное помрачение сошло на нет. Я встала на ноги и ясно поняла для себя, что все мы изменились за все это время, и очень сильно. Кто-то рано, кто-то поздно, но мое взросление произошло именно сейчас. Первым делом я подошла к своему телу и присела рядом с ним. Посмотрела на ту себя, какой я была раньше, бойкой и, самое главное, счастливой. Взгляни я сейчас в зеркало, никогда бы не подумала, что я стану такой. Время меняет людей. Нет, не время, утрата. Да, так будет верней. Затем я целенаправленно подошла к телу малого. Все тот же малый. Интересно, где ты сейчас, что с тобой произошло, каким ты стал, и жив ли ты еще, или так же вместе с Линой и Серегой покинул нас? На эти вопросы не было ответов, но я чувствовала, что рано или поздно получу на них ответы. И в завершении своего пути среди бесчувственных тел была Лина, руку которой все так же сжимала Лина, которую с двух сторон держали Стас с Сержем. Я посмотрела на нее и вспомнила, как нам было хорошо вместе, как мы девчонками гуляли вечерами и обсуждали все на свете, совсем еще девчонки, но такие отважные, что были готовы дать присягу перед самой настоящей войной, приз в которой был в виде зооморфных фигурок. Взглянула на Марию, а она наконец оторвала взгляд от Лины и посмотрела на меня. Она все прочла на моем лице и поднялась. Я поднялась следом. Мария крепко обняла меня, а я все еще слышала, как она приглушенно всхлипывает. Мы все – семья. Может, не в том смысле, в котором обычно называют семьей, но в другом. Мы – одно целое, родственники. Не по крови, но по делу. И мы вместе разделяем общую боль и вместе отмечаем праздник души. Один за всех и все за одного, как говорилось у мушкетеров. Так и у нас. Мария еще раз всхлипнула, а затем произнесла так тихо, что услышала ее только я. Мы должны отомстить за них. Я думала недолго и ответила так, как могла ответить только я теперешняя, с ноткой безжалостности и отсутствия сострадания. Отомстим. Обязательно отомстим. Дай только время. Серж, охотник консорциума. От того места, где мы появились впервые, то есть не мы, а мы, ушли достаточно быстро. В общем, все это теперь кажется таким запутанным. Вроде это мы, но и не мы вовсе. Мы из прошлого, вот, так лучше звучит. К чему-то вспомнился фильм «Мы из будущего». Эх, как хочется вернуться на родину, но нельзя, уже нельзя. Так вот, посмотреть на себя самого, только из прошлого, вполне забавно. Сразу замечается щетина, которую неплохо было бы побрить, или синяки под глазами, но у меня теперешнего. Странное все-таки это явление, необычное, вернее сказать. В общем, удалились мы от самих себя достаточно быстро и прямиком по следам, которые явно оставил Виктор. Только какого было мое удивление, да и остальных из нашей группы, когда мы обнаружили не один след, а сразу два. С Виктором явно кто-то был, и нам это стало очень интересно. Кто все это время оставался в тени? Шли мы неспешно, да идти в полную скорость никто не хотел. Многие были расстроены. Мария преисполнилась духом возмездия, а вот Юля наоборот стала холодной, как сталь. Вела себя так, как никоим образом не вела себя раньше. Рассудительная, молчаливая и в какой-то степени холодная, как сама эта тайга с ее снегами. Тут мне вспомнилась снежная королева из сказки. Ох и холодно же было Каю в ее ледовом дворце. Я уже одубил на этом морозе, хотя, казалось бы, экзоскелеты наши значительно лучше тех, в которых нам представлялась возможность ходить раньше. Но я, честно, капитально подмерз, пока мы шли. Хотелось кружечку горячего шоколада или чая, на крайний случай. Уже даже запах предстал перед носом. Да, я бы хотел сейчас в тепло, и напиться чего-нибудь горячего. Тут же вспомнилась местная община Йоху, у которых мы гостили. У них, конечно, было не так комфортабельно, как хотелось бы, зато так уютно, что я не прочь погостить у них еще раз. Но времени, увы, не было. Отвлек меня от мыслей крик, донесшийся до меня и остальных моих друзей жутко приглушенным. Но даже в нем можно было услышать что-то тяжелое и грустное, если хотите. Я попытался понять, что именно кричали, но первое, что пришло на ум, было «малый». Слишком уж похожие были звуки, донесшиеся до нас. «Малый, малый, неужели, где-то там ты?» Этот вопрос, кажется, повис в умах у каждого из нашей группы. И именно этот вопрос заставил нас побежать. Сорвались с места все, и уже никто не мог нас остановить. Где-то там мог быть «малый», и, возможно, ему была необходима наша помощь. Бежали недолго, и буквально через метров 300 перед нами открылась большая пропасть, явно образованная только что. Рядом с одним краем находился силуэт. Именно он кричал то, что, возможно, показалось нам как «малый». «Анализируй человека перед нами», — бросил Саша своему Исину. А тем временем, пока Исин продолжал обрабатывать запрос, мы бежали к этому силуэту. Мы не знали, кто именно стоит перед нами, друг это или враг, но были уверены, что именно в нем кроется разгадка этой тайны, перед которой мы столкнулись. «Субъект является Виктором Вайсом», — прозвучал Сашин Исин в динамиках каждого экзоскелета. Я краем глаза увидел, как только Стас услышал имя Виктора, он достал из кобуры пистолет и, не прицеливаясь, выстрелил. Следующими за ним этот маневр провернули Глеб со сталкером, и пистолеты забухали, выталкивая из себя патроны. Виктор быстро обернулся и рванул в противоположную от нас сторону, огибая свежеобразованную пропасть. Бежал быстро и совершенно не предпринимал никаких мер противодействия нам. Просто бежал. А мы бежали за ним вслед, вдобавок подгоняя выстрелами. Стрелять на бегу – достаточно тяжелое занятие. А стрелять метко – лично для меня вообще проблема, поэтому я даже не доставал свой пистолет из кобуры. Зачем попусту тратить патроны? Но на этот аргумент совершенно никак не отреагировали мои друзья и продолжили стрельбу. Еще ни одна пуля не угодила в цель, но скоро дичь попадет в капкан. Я чувствовал это, знал об этом, и поэтому бежал изо всех сил. Виктор вывел нас к ущелью, через которое и решил совершить свой побег. «Пан или пропал», — подумал я. «Наверное», — так же решил и сам Виктор. «Либо он успеет преодолеть ущелье раньше нас, либо погибнет в нем, так как будет совершенно открыт. Да и бежать ему можно будет либо вперед, либо назад. Кажется, выбора у него просто не было. Но погоня продолжалась. Я краем глаза отметил, что девчонки бегут с такой же скоростью, что и остальные, и ни капли не устали. Скорее всего, их вела какая-то совершенно иная сила. Я подобной силой похвастаться не мог и, если честно, уже немного начал терять дыхание. Все же бег никогда не был моим самым любимым занятием. Ладно еще пробежки по району в 7 утра с друзьями. Но это когда было то, в прошлой жизни. Там и осталось. Темп начали сдавать и Глеб со Стасом. Сталкер с Сашей и девчонками продолжали бежать так же резко, как и начинали. А, возможно, даже еще быстрее. Пули все так же летели в молоко, но их видно не жалели. Надеялись на авось и на то, чтобы хоть одна пуля угодила точно в цель. Но что бы там ни было, Виктор явно был счастливчиком. А после я услышал недовольный возглас Стаса. «Я точно попал в него, говорю вам, и не в первый раз». Он кричал на бегу, и я все же удивлялся, как он не потерял дыхание. Никак не могу понять, что с ним не так, но даже после этого продолжал пальбу. «Мы обязаны его взять», — вслед прокричал сталкер, и в нем словно второе дыхание открылось. Он просто помчался за Виктором, затем за ним устремилась Юля, а я решил, что негоже мне отсиживаться позади всех и выжал из себя оставшиеся силы. Уж из нас троих то, хоть кто-то обязан поймать ублюдка. Мы были ровно на полпути из ущелья. Виктор, ясное дело, ближе, но и ему еще оставалось где-то полкилометра. Тогда-то все и случилось. Выстрел. Не такой, как мы и так слышали. Более громкий, словно бабахнули из пушки. С жутким грохотом, который к тому же разнесся по ущелью эхом. А вот потом все затихло. Стало так тихо, что я слышал, как бьется мое сердце. Выстрелы смолкли, а потом все остановились. Просто взяли и встали, как вкопанные. Никто не двигался, даже Виктор. Он смотрел на нас, а мы на него, и стояли. Повторюсь, но тишина была такая, что я слышал уже даже не свое сердце, но и Юльки, что была совсем рядом. Как громко стучат, никогда такого не слышал. Что происходит? Отозвался Глеб, и его голос отозвался так громко, словно он кричал, что есть мочи. И после этого крика стал нарастать шум. Мы еще не могли понять, что произошло. А когда поняли, тут же сорвались с места и понеслись прочь из ущелья. Только теперь нашей целью был не Виктор, а личное спасение. С краев ущелья сыпался снег и большие льдины, падающие на землю и разбивающиеся миллиардом осколков. Мы пытались маневрировать между ними, но понимали, совсем скоро нас всех накроет лавиной. Виктор тоже бежал, и у него, наверное, у единственного были реальные шансы спастись. Он был ближе всех к выходу из ущелья. Собери он все силы и сделай последний рывок, и окажется в полной безопасности. И так, наверное, и будет. А я вместе с Юлией и сталкером продолжали бежать впереди и поглядывать наверх. И тут я увидел, как вниз, словно пенка от горячего кофе, в ущелье сливается снег. Он уже не кажется мягким и пушистым. Это волна, готовая уничтожить все на своем пути. И вот эта волна закрыла нам сам небосклон, что стало темно, как ночью. Лавина была уже совсем близко, и именно сейчас я задумался о том, что еще совсем недавно произнесла Мария. Каждое действие приводит к своему последствию. Кто бы мог подумать, что перед верной смертью мне вспомнится теория хаоса о взмахе крыла бабочки. Вот и я не мог об этом подумать. По крайней мере, раньше. Способен ли вызвать взмах крыла бабочки лавину, что сейчас обрушится на наши головы? Вряд ли, а вот выстрел из пушки точно мог. И он это сделал, как печально бы это ни звучало. «Спокойной ночи, друзья!» Лишь прокричал я напоследок и улыбнулся, так как, возможно, мне больше не представится такой шанс. Лавина захлестнула меня и погребла под своими снегами. Возможно, навсегда, а может и нет. Но это уже было неважно. Я в последние секунды своей жизни поверил, что просто ухожу спать. Спокойной ночи. Глава 12. ИСЕЙОУ. 2412 год. Где-то в заснеженной тайге. Температура. -111°С. Или неизвестность. Место, где мы встретимся после смерти. Саша, охотник консорциума. Странное все-таки это чувство, смерть. Она всегда пугала меня своей таинственностью. Но теперь она открылась мне. Один выстрел, никаких чувств. А после все, конец, я умер. И теперь, когда я стою посреди снегов, не ощущая холода и просматривая еще продолжающуюся двигаться дальше жизнь вокруг меня, я не могу понять лишь одного. Горжусь ли я своей смертью или нет. Погиб ли я героем или в этой смерти не было ничего героического, но все же я прикрыл своим телом друга, защитил Марию от верной смерти. Но плата за мой героизм все же оказалась весомой. Наверное, там, на земле, меня зовут, или только назовут, героем. Будут помнить, будут говорить. Но как долго мое имя будет мелькать в разговорах? Как долго мое имя будет греть тех людей, для которых я был дорог? Как долго сама память обо мне будет жить дальше? А будет ли? Посмотрим. Возможно, я даже сам увижу этот момент, а может быть, и нет. Теперь совершенно все стало неизвестным для меня. Все открыто как на ладони, но само будущее не для всех остальных, а для меня самого словно закрыто за семью печатями и погребено на дне морском. Да и хочу ли я об этом знать? Болит голова, раскалывается. Это так странно. Может ли вообще болеть голова после смерти? Видно, может. Да и вообще само мое состояние является странным. Я прекрасно понимаю, что мертв. Разумом понимаю, да и телом это ощущаю, но есть какая-то искра, которую я и чувствую. Она пробегает по моему незримому телу, я ощущаю его. Сжимаю ладонь в кулак, верчу головой, могу даже сделать зарядку, а голова все еще болит. Даже картинка перед глазами темнеет от этой боли. Нужно сконцентрироваться, нужно вспомнить все, что произошло. Нужно держаться до последних сил, пока я попросту не исчезну, если этим все и должно закончиться. Должен держаться. Да, я вспоминаю все, что происходило. Мы увидели вдалеке Виктора. Он бежал, и мы бежали за ним. Бежали, как сумасшедшие. Оружие наготове. А после прозвучал выстрел. Где-то вдалеке и стреляли точно не мы и не Виктор. Кто-то другой и значительно дальше от нас. Выстрел прокатился по ущелью эхом, и все затихло. Стало так тихо, что я слышал, как бьется мое сердце. Да что там мое, я слышал, как бьются сердца каждого из нас. Было так тихо, что остановились все мои, в одно мгновение. А вместе с нами остановился и Виктор. Я лично видел, как его взгляд устремился на вершину ущелья. А после, он побежал так быстро, как только мог. Я все понял. Лавина. Я не помню, как меня завалило снегом. Фрагмент просто вырезали из моего разума. Голова разболелась сильнее. Я сидел на полу, если вообще можно было бы так выразиться. Я был нигде. Кругом лишь тьма. Нет ни стен, ни пола, ничего. Я здесь один и вижу своих еще живых друзей лишь потому, что еще помню их. Эти картины предстают не перед глазами, а в голове, в мыслях. Кажется, я больше никогда не увижу живого неба и не смогу погреться на солнце. От этих мыслей болит голова. Я чувствую, как на мое плечо ложится чья-то рука. Легонько сжимает. «Как ты?» Голос до боли знаком, но я не могу понять, кто произнес эти слова. Оборачиваюсь. Рядом со мной сидит Юлька. Чуть в стороне маячит Серж, переминаясь с ноги на ногу. Терпимо, отвечаю я и встаю. Юлька придерживает меня и помогает подняться на свои две. Она крепко обнимает меня, а я не чувствую тепла, лишь чувство, что меня кто-то сжимает, всхлипывает. Я понимаю, что она плачет, но слез не видно. Да и откуда слезы у призрака, привидения, думайте, как хотите. Плачет, но не наяву, а где-то в душе, в разуме. «Спасибо, Саша», — говорит она и сжимает меня еще крепче. «Спасибо, что уберег ее. Я все прекрасно понял, и лишних слов не нужно было». Обнял ее и тихонько похлопал по спинке. «Все будет хорошо», — думаю я. «Но так ли будет все на самом деле?» Юлька успокаивается, и я усаживаю ее на этот незримый пол, который вроде как и не существует вовсе, но умудряется нас держать. Сажусь рядом с ней, а после к нам присоединяется Серж. Он улыбается, но видно в его улыбке что-то потустороннее. Грустная улыбка мертвого человека, что при жизни все же был счастлив. Необыкновенное зрелище и в какой-то степени необъяснимое. Мне не нужно что-то говорить. Серж и так все понимает, словно читает мои мысли. Но нет, он просто знает, точно так же, как все понимаю и я. Он выжил, говорит Серж. Не знаю как, не знаю почему, но он выжил. Серж говорил о сталкере, а я пытался вспомнить, что было после лавины. Голова болела жутко. «Я покажу», — отвечает Серж и все так же грустно улыбается. Он встает на ноги, поднимает аккуратно еще всхлипывающую Юльку, придерживая за бок, словно обнимая. «Я встаю вслед за ними. Пойдем». И я иду за ним. Мы делаем шагов 10 и перед нами появляется туман, он складывается в картинку. Молочно-белый туман преображается в снежную лавину, обрушающуюся на нас. Она поглощает нас, как и еще живых, так и наши бестелесные духи. Кувырок и еще один. Вокруг тьма. Меня хватает за руку Серж. Я не вижу этого, но просто знаю об этом. Выдергивает из-под снега, и мы втроем стоим, словно пушинки на самой лавине. Это наши воспоминания. Общие воспоминания. Мы дополняем своей памятью друг друга, тем самым складывая общую картинку. Тишина. Давит на уши. Голова болит еще сильнее. А после перед глазами пробегает вспышка яркого света. И я на какие-то доли секунд вижу, как из-под снега выбирается сталкер, еле живой. В глазах горит безумный блеск. И я понимаю, что и его жизнь унесла с собой эта лавина. Повредила его рассудок. Еще одна вспышка, и я вижу его дальнейшую жизнь его же глазами. Он путешествует из линзы в линзу, пока, в конце концов, не оказывается в черной башне в тайге, под ледником, где мы и были. Его глаза с оранжевым отблеском смотрят в отражение во льду, и я не могу узнать своего старого друга, но прекрасно понимаю, что произошло на самом деле. Слышу его мысли, вижу образы из его разума. Глупцы, заливался смехом сталкер, один из вас, предатель, а вы даже не заметили этого. Я видел ту сцену в гротах у Черной башни и Стража башни. Мое сердце защемило от боли. Это был сталкер, обезумевший и сломленный до такой степени, что для него стало целью защитить нас, чего бы ему это ни стоило. И он сделал все, что было в его силах. Но и те слова, что он произнес у Черной башни, мы тогда восприняли неверно. Предателем вовсе был не Стас, а другой человек, которого мы считали своим другом. И уж не знаю, как именно сталкер это узнал, но он пытался уберечь нас от настоящего предателя, от того, с кем мне еще предстояло встретиться после того, как я вместе с Глебом, Марией и Стасом выбрался из-под снега, чтобы продолжить погоню за В. Серж вновь наблюдал за своей смертью и крепко обнимал Юльку, не позволяя ей наблюдать за тем, что для нее уже произошло. Поглаживал по спине и пытался успокоить, хотя из его лица исчезла улыбка, а огонек жизни исчез из глаз. Они были мертвы, как и я сам, но моя смерть случилась позднее, а воспоминание продолжалось. Мы вчетвером выбрались из-под снега. Стас тут же взял командование на себя, хотя на нем оно и было, но теперь он активизировался еще сильнее. Мы с Глебом разгребали снег, чтобы отыскать наших товарищей, но я видел, что их данные о жизненных показателях не поступают на мой визор. Мертвы. Я допустил ошибку тогда лишь со сталкером. Видно, из-за лавины он повредил свой экзоскелет. Но Стас принял решение. Они уже мертвы, говорил он с тяжестью в голосе. Им уже не поможешь, а у нас есть цель. Это была правда, с которой не могла смириться лишь Мария. Я понимал, что она жаждет отмщения. У нее погибла одна подруга, а теперь из жизни ушла и вторая. И во всем этом Мария винила лишь одного человека, Виктора. Хотя, по сути, он был совершенно не причастен к гибели Лины и Юли. Лина погибла от рук ренегатов, а вот Юля умерла от лавины, которая была вызвана одним выстрелом, который произвел Малый, стреляя в Джеймса, когда мы были в тайге в прошлый раз. Совпадение и случайность, что унесли жизни двух товарищей и довели сталкера до безумия. Я знал это, потому что моему взору открывалась картина более подробная, нежели когда я был живой. Я видел следствия и последствия, действия и их противодействия, и это было слишком тяжело осознать. Голова раскалывалась от боли. «Пойдем», — произнес Серж прямо над ухом. «Эта история еще не завершена». Он все так же держал Юлю рядом, не отпуская, а ей, кажется, уже стало легче. Три духа или призрака, если вам так больше нравится, двинулись за последними выжившими дальше, в ту сторону, где в последний раз видели Виктора. Это необычное чувство, преследовать самого себя, пребывая лишь духом, следовать за твоим телом, которым ты еще вот-вот совсем недавно управлял, мог чувствовать, ощущать и, самое главное, жить.